Фемистокл. Фемистокл – греческий политический деятель и полководец. Годы жизни 525-460 до нашей эры. Аристид – греческий политический деятель и полководец. Жил с 540 по 467 год до нашей эры. Ксеркс – царь персидской державы. Дата рождения неизвестна, умер в 465 году до нашей эры. Леонид – спартанский царь. Родился в 508-507 году, умер в 480 году до нашей эры. Фемистокл происходил из незнатной семьи. Его мать была не афиненка, и поэтому он считался незаконно рожденным. Когда Фемистокл учился в школе, то вместо детских игр он устраивал суды между учениками и по всем правилам ораторского искусства произносил речи обвинителей и защитников. Школьный учитель не раз говорил ему: «Из тебя, мальчик, выйдет что-нибудь великое или доброе, или злое». Умение играть на музыкальных инструментах считалось в Греции обязательным для образованного человека. Фемистокл не сумел овладеть лирой и кифарой. Однажды в юности его упрекнули этим. «Зато дайте мне в управление город, и я сделаю его великим и знаменитым», — так ответил будущий политик. Фемистокл с детства мечтал о славе и готов был добиваться ее любыми способами, даже нечестными. Все знали о его непомерном честолюбии и гордости. Когда полководец Мильтиад разбил при марафоне персов, афиняне радовались победе, а Фемистокл ходил хмурый и мрачный. Друзья спросили его о причине плохого настроения, а он ответил: «Слава Мильтиада не дает мне спать по ночам». Афиняне думали, что марафонское сражение положило конец войне с персами. Фемистокл уверял, что наоборот, это сражение — лишь начало борьбы. Он уговорил народное собрание позаботиться о создании мощного военного флота. Афинам принадлежали серебряные рудники, доходы от которых поровну делились между всеми гражданами города. По совету Фемистокла на эти деньги и построили военные корабли. Фемистокл все чаще выступал в народном собрании, его популярность росла. Его противником был Аристид, человек честный и благородный. Аристиду даже дали прозвище «Справедливый» за его выступления, в которых он всегда отстаивал справедливость. По законам афинской демократии самых знаменитых политиков, боясь, что они могут захватить власть, подвергали остракизму, высылке из Афин по решению народного собрания. Слово «остракизм» и сейчас означает организованную общественную травлю знаменитых и достойных людей. По предложению Фемистокла Аристида и подвергли остракизму. Аристид не стал оправдываться и удалился в изгнание. А Фемистокл, умевший своими речами влиять на настроение народного собрания, стал первым среди политиков. После смерти персидского царя Дария престол занял его сын Ксеркс. Он снова начал войну против греков. Для переправы через пролив Дарданеллы, разделявший Азию и Европу, построили мост тогда из кораблей. Буря разбила этот мост. Ксеркс приказал высечь море плетьми и построить новый флот. По нему персидское войско тогда переправилось в Грецию. Фемистоклу удалось объединить в союз против персов 30 греческих городов во главе со Спартой. Это было большим успехом, так как раньше греческие города, враждовавшие друг с другом, никогда не объединялись. Договорились между собой и заключили союз греки только благодаря хитрости и ловкости Фемистокла. Чтобы попасть в Грецию, персидским войскам нужно было пройти Фермопилы – узкий проход между неприступными скалистыми горами и непроходимым болотистым берегом моря. Здесь персов встретило небольшое ополчение, которое успели прислать греческие города. Командовал ополчением спартанский царь Леонид. Он привел к Фермопилам отряд спартанцев в 300 воинов. Узнав, что огромной персидской армии противостоит небольшое ополчение, Ксеркс отправил к Леониду послов с приказом сложить оружие. «Приди и возьми, если сможешь», — лаконично, как и подобает спартанцу, ответил Леонид. Кто-то сказал, что персов так много, что их стрелы, словно туча, закроют солнце. «Прекрасно. Значит, мы будем сражаться в тени», — не смутился Леонид. В узком проходе персы не могли развернуть свои войска и напасть с флангов. Несколько дней греки мужественно защищали Фермопилы. Персы потеряли в бою множество воинов. Но нашелся предатель, который указал персам тайную горную тропу. Увидев, что враги окружают его войско, Леонид отослал всех бывших с ним греков по домам, а сам с 300 спартанцами остался на месте. По законам и обычаям Спарты ее воины предпочитали смерть отступлению. Отряд спартанцев во главе с Леонидом принял неравный бой. В рукопашной схватке персы не смогли одолеть спартанцев, тогда они окружили их и засыпали градом стрел. Позже на месте гибели 300 мужественных воинов греки поставили памятник, а имя царя Леонида стало нарицательным. Так называют героев, погибших при защите Родины.